Во-первых, вам никто такой возможности предоставлять не собирается, с ледяным спокойствием сказал Денис, хотя внутри у него все клокотало. А во-вторых, у меня на этот случай есть еще один документ. Стажер извлек из кармана вторую бумагу и торжественно, словно зачитывая смертный приговор, ознакомил баронессу с ее содержимым. То, что сделал предъявитель всего, сделано по моему приказанию и на благо государства. Я своей королевской волей даю ему полномочия применять все средства, вплоть до убийства, во исполнении его высокой миссии. Он имеет право проводить массовые ликвидации заговорщиков, арестовывать, расстреливать, вешать, посылать на плаху и казнить иными способами врагов народа государства датского без суда и следствия. Король Вальдемар XVII. Денис закончил читать, аккуратно сложил индульгенцию и вернул ее в карман. «Что-то мне говорит, сударыня, что вы очень смахиваете на врага народа. А вы не находите?» «Нет!» — взвизгнула баронесса. «А вот темный мастер считает, что да. Жалоба ему от свергов поступила. Кто-то круто напарил его верных слуг, обещанное им не отдал. Но вы же сами приносили мне эти драгоценности. Все, что было, я отдала». «Тогда как вы объясните, как вот это...» Денис извлек из кармана усыпанное бриллиантами колье. «Оказалось, у иностранного посла...» Цверги, увидев колье, заволновались. «Мне стоило больших денег выкупить его и много усилий, чтобы разговорить нового владельца этого сокровища», продолжил нагнетать обстановку Денис. «И вы знаете, французский посол утверждает, что действовал по вашему приказу. Странно, не правда ли? По-моему, кто-то ведет двойную игру и играет не на стороне темного мастера». Как ни был напуган этой новой ипостасью шефа Алекс, он все же не мог не восхититься. Шеф так ловко перевел ответственность за их аферу с больной головы на здоровую и перевернул все с ног на голову, что секретарь с большим трудом удержался от аплодисментов. Денис кинул ожерелье Горму. «За работу!» — коротко сказал он. Сверх поймал свое сокровище на лету. «Свершилось! Мы добыли его!» — восторженно заорал он. «Молодцы, ребята, молодцы!» — одобрительно кивнул Денис. «Вы действительно хорошо поработали. Темный мастер не обойдет вас своими милостями. А скажите мне, любезные, как у вас поступают с предателями?» «В смоле варят. Заживо в каменоломник замуровывают. В дом накидают», — начали делиться богатым опытом цверги. «Что ж, мне ваши способы казни по душе. Но я думаю, мы поступим иначе. Алекс, туфельку!» Щелкнул пальцами Денис. Секретарь поспешил отделиться от стенки и сунул ему в руки алмазную туфельку работы Кэтран. Стажер ее взял так, чтобы ладонь перекрыла каблук, не давая распознать отсутствие в нем иголки на пружине. «Надеюсь, вы хорошо сделали свою работу, господа цверги?» «Все по уму», — заверил его Горн. «Не извольте беспокоиться». «Проверим». Денис задумчиво посмотрел на дочек баронессы, затем перевел взгляд на их мать. — Вы ничего не хотите мне сказать? — Ничего. И без того бледная Ребекка начала сереть. — Ушли в глухую несознанку. — Прискорбно. Вы думаете, что я буду вас пытать, выбивая правду? — Ошибаетесь. Я так грубо не работаю. Мы просто попросим примерить эту туфельку одну из ваших дочерей. — Нет, не надо. Я готова искупить. Я все, что угодно сделаю. Понятное дело, сделайте. Что вы хотите знать? Меня интересует маленький бородатенький извращенец, отчеканил Денис, который пытался украсть эти туфли. Я ему тоже хочу предъявить счет. А еще я хочу узнать, как вы так талантливо чуть не провалили задание темного мастера? Не торчат ли из этой истории откуда-нибудь ушки ликвидаторов? Что вы, нет! Объяснение неудовлетворительное. Ну, пока вы будете придумывать более содержательную версию, мы, пожалуй, начнем примерку. С садистской улыбкой проинформировал баронессу стажер. Нет. Ну, почему же нет? Я их даже заставлять не буду. Они это сделают сами. Вкратчиво сказал Денис. Девочки, повернулся он к дочерям баронессы. А вы знаете, что та, кому эта туфелька придется впору, выйдет замуж за принца? Никто примирить не хочет. Я! Юные баронессы, сразу забыв про свои страхи и кувалды над головой, ринулись к заветной туфельке, отпихивая друг друга. Спокойно. Губы Дениса раздвинулись в хищной улыбке. Начнем по старшинству. Кто из вас старшая? Я! Обрадовалась Ашхен и выхватила туфельку из рук Дениса. Корова! Замахнулась на нее Белинда. «Не надевай ее!» — загласила Ребекка. «Еще чего? Хочешь помешать моему счастью? Завидно стало, да?» «Дурочка, погибнешь!» Однако Ашхен ее уже не слушала. Она, пока у нее не отняли приз, поспешила плюхнуться обратно на диван и начала напяливать на свою ногу туфельку. Однако на ее пухлую лапу туфелька лезть категорически отказалась. Мешал палец большой ноги. Денис поманил себе Горма, выдернул у него из-за пояса кинжал и кинул его на диван рядом с толстушкой. «Возможно, это тебе поможет». Ашхен дикими глазами посмотрела на нож, перевела взгляд на палец и... зажал себе рот секретарь, борясь с тошнотой. Кровь из ноги брызнула фонтаном. Ашхен загнала кровоточащий обрубок в туфельку и победно посмотрела на сестру. Но торжествовала она недолго. Скрюченная болевым шоком нога конвульсивно дернулась, и туфелька слетела с изуродованной ступни юной баронессы. — Так тебе и надо! — злорадо воскликнула Белинда, ловя окровавленную туфельку на лету. Пристроилась рядом со стонущей сестрой, баюкающей свою ногу, и тоже занялась мазохизмом. «Да, ну что ты делаешь?» — простонал Алекс. «Я?» — удивился стажер. «Абсолютно ничего. Ты же видишь, стою спокойно. Они все делают сами». «Девочкам очень хочется стать принцессами. Флаг им в руки и барабан на шею». Пока он разглагольствовал, Белинда пыхтела, заталкивая ногу в туфлю. Ее ножка была худосочнее, чем ножка сестры, но зато гораздо длиннее. А потому носок пролез в туфлю сразу, а вот пятка в ней не помещалась. Так как окровавленный нож лежал рядом, то дальнейшее предугадать было нетрудно. На этот раз Алекса все-таки вывернуло. Такого зрелища его нервная система выдержать не смогла. «Какая умница!» — восхитился Денис. «А теперь встань, топни ножкой. Надо проверить, выдержит ли она твой вес или нет. Если выдержит, быть тебе принцессой». Лицо Белинды было искажено гримасой боли, но она мужественно попыталась встать, но не успела. Ребекка сорвалась с места и в длинном гигантском прыжке дотянулась до дочери, сорвала туфельку с изуродованной ноги и отшвырнула ее в сторону. За ее спиной запоздало тюкнула кувалда гнома, вдребезги разнеся кресло, на котором только что сидела баронесса. Окровавленная туфелька отлетела прямо в руки Алексу, утиравшему рот рукавом. Он тупо посмотрел на нее, закатил глаза и брыкнулся в обморок. «Пощади, я все скажу, все, только оставь их в покое!» Ребекка подползла к стажеру и начала биться головой об пол. «Хорошо, пощажу твоих дочек!» В глазах Дениса бушевало пламя. «Но с одним условием. Все, что угодно!» «Сейчас ты снимаешь заклятие с Золушки, а потом идешь со мной». «Куда?» — робко спросила баронесса. «Туда, куда я тебе прикажу», — проревел Денис. «Снимай заклятие».